Он глядел на нее пристально и мигал редко и широко. «Вон какая вышла логика», — шептал он. «Признаться, я не ожидал». А она оглядывала его так ядовито с ног до головы. «А счастье, от которого вы с ума сходите», — продолжала она. «А эти утро и вечера, этот парк, а мое люблю. Все это ничего не стоит, никакой цены, никакой жертвы, никакой боли. Ах, если б сквозь землю провалиться», — думал он, внутренне мучаясь, по мере того, как мысль Ольги открывалась ему вполне. «А если», — начала она горячо вопросом, — «вы устанете от этой любви, как устали от книг, от службы, от света? Если со временем, без соперницы, без другой любви, уснете вдруг около меня, как у себя на диване, и голос мой не разбудит вас, если опухоль у сердца пройдет, если даже не другая женщина, а халат ваш будет вам дороже?» «Ольга, это невозможно!» — перебил он с неудовольствием, отодвигаясь от нее. «Отчего невозможно?» — спросила она. «Вы говорите, что я ошибаюсь, что полюблю другого? А я думаю иногда, что вы просто разлюбите меня. И что тогда? Как я оправдаю себя в том, что делаю теперь? Если ни люди, ни свет, что я скажу самой себе? И я иногда тоже не сплю от этого, но не терзаю вас догадками о будущем, потому что верю в лучшее. У меня счастье пересиливает боязнь. Я вас что-нибудь ценю, когда от меня у вас заблестят глаза, когда вы отыскиваете меня, карабкаясь на холмы, забываете лень и спешите для меня по жаре в город за букетом, за книгой, когда я вижу, что заставляю вас улыбаться, желать жизни. Я жду еще одного счастья и верю, что нашла. Если ошибусь, если правда, что я буду плакать над своей ошибкой, по крайней мере, я чувствую здесь», — она приложила ладонь к сердцу, — «что я не виноват в ней. Значит, судьба не хотела этого, Бог не дал. Но я не боюсь за будущие слезы. Я буду плакать не напрасно. Я купила ими что-нибудь. Мне так хорошо было», — прибавила она. «Пусть же будет опять хорошо», — умолял Обломов. «А вы видите только мрачное впереди. Вам счастье нипочем. Это не благодарность», — продолжала она. «Это не любовь, это эгоизм», — досказал Обломов. И не смел взглянуть на Ольгу, не смел говорить, не смел просить прощения. «Идите», — тихо сказала она, — «куда вы хотели идти». Он поглядел на нее, глаза у ней высохли. Она задумчиво смотрела вниз и чертила зонтиком по песку. «Ложитесь опять на спину», — прибавила потом. «Не ошибетесь, не упадете в бездну». «Я отравился и отравил вас, вместо того, чтобы быть просто и прямо счастливым», — бормотал он с раскаянием. «Пейте квас, не отравитесь», — извела она. «Ольга, это невеликодушно», — сказал он. «После того, когда я сам казнил себя сознанием...» «Да, на словах вы казните себя, бросаетесь в пропасть, отдаете полжизни, а там придет сомнение, бессонная ночь. Как вы становитесь нежны к себе, осторожны, заботливы, как далеко видите вперед? Какая истина! И как она проста», — подумал Обломов. Настыдился сказать вслух. Отчего же он не сам растолковал ее себе, а женщина, начинающая жить? И как это она скоро, недавно еще таким ребенком смотрела? «Нам больше не о чем говорить», — заключила она, вставая. «Прощайте, Илья Ильич, будьте покойны, ведь ваше счастье в этом». «Ольга, нет, ради Бога, нет. Теперь, когда все стало опять ясно, не гоните меня», — говорил он, взяв ее за руку. «Чего же вам надо от меня? Вы сомневаетесь, не ошибка ли моя любовь к вам? Я не могу успокоить вашего сомнения, может быть, и ошибка, я не знаю. Он выпустил ее руку. Опять занесен нож над ним. «Как не знаете? Разве вы не чувствуете?» — спросил он опять с сомнением на лице. «Разве вы подозреваете?» «Я ничего не подозреваю. Я сказала вам вчера, что я чувствую, а что будет через год, не знаю. Да разве после одного счастья бывает другое, потом третье такое же?» — спрашивала она, глядя на него во все глаза. «Говорить? Вы опытнее меня?» Но ему не хотелось уже утверждать ее в этой мысли, и он молчал, покачивая одной рукой акацию. «Нет, любит только однажды», — повторил он, как школьник, заученную фразу. «Вот видите, и я верю в это», — добавила она. «Если же это не так, то, может быть, я разлюблю вас. Может быть, мне будет больно от ошибки, и вам тоже. Может быть, мы расстанемся. Любить 2-3 раза? Нет, нет, я не хочу верить этому». Он вздохнул. Это, может быть, ворочало у него душу, и он задумчиво плелся за ней. Но ему с каждым шагом становилось легче. Выдуманная им ночью ошибка была такое отдаленное будущее. Ведь это не одна любовь. Ведь вся жизнь такова, вдруг пришло ему в голову. Если отталкивать всякий случай как ошибку, когда же будет не ошибка? Что же я? Как будто ослеп. «Ольга», — сказал он, едва касаясь двумя пальцами ее талии. Она остановилась. «Вы умнее меня». Она потрясла головой. «Нет, проще и смелее. Чего вы боитесь? Уже ли вы, не шутя, думаете, что можно разлюбить?» — с гордой уверенностью спросила она. «Теперь и я не боюсь, бодро», — сказал он. «С вами не страшна судьба». Эти слова я недавно где-то читала. «У Эжена Сю, кажется», — вдруг возразила она с иронией, обернувшись к нему. «Только их там говорит женщина, мужчине». У Обломова краска бросилась в лицо. «Ольга, пусть будет все по-вчерашнему», — умолял он. «Я не буду бояться ошибок». Она молчала. «Да», — робко спрашивал он. Она молчала. «Но если не хотите сказать, дайте знак какой-нибудь, ветку сирени». «Сирени отошли?» «Пропали», — отвечала она. «Вон, видите, какие остались? Поблеклые?» «Отошли, поблекли», — повторил он, глядя на сирени. «И письмо отошло», — вдруг сказал он. Она потрясла отрицательно головой. Он шел за ней, рассуждал про себя о письме, о вчерашнем счастье, о поблекшей сирени. «В самом деле сирени вянут», — думал он. «Зачем это письмо? К чему я не спал всю ночь, писал утром? Вот теперь как стало на душе опять покойно». Он зевнул. «Ужасно спать хочется. А если б письма не было, и ничего бы этого не было, она бы не плакала, было бы все по-вчерашнему. Тихо сидели бы тут же в аллее, глядели друг на друга, говорили о счастье. И сегодня бы так же, и завтра». Он зевнул во весь рот. Далее ему вдруг пришло в голову, что было бы, если бы письмо это достигло цели, если бы она разделила его мысль, испугалась, как он, ошибок и будущих отдаленных гроз, если бы послушала его так называемой опытности, благоразумия и согласилась расстаться, забыть друг друга. «Боже, сохрани! Проститься, уехать в город на новую квартиру. Потянулась бы за этим длинная ночь, скучное завтра, невыносимое послезавтра, и ряд дней все бледнее и бледнее. Как это можно? Да это смерть. А ведь было бы так, он бы заболел. Он и не хотел разлуки, он бы не перенес ее, пришел бы умолять видеться». «Зачем же я писал письмо?» — спросил он себя. «Ольга Сергеевна», — сказал он. «Что вам? Ко всем моим признаниям я должен прибавить еще одно». «Какое?» «Ведь письмо-то было вовсе не нужно. Неправда? Оно было необходимо», — решила она. Она оглянулась и засмеялась, увидя лицо, какое он сделал, как у него прошел вдруг сон, как растворились глаза от изумления.